А почему же ты не осталась на Пилориаде? У высшей не осталось прямых наследников, но много косвенных. Некоторые из них меня не любят. Это хуже, чем смерть. Пока я могу выбирать господина, я хотела бы выбрать. Кроме вас, Мирослав, я не знаю никого. Потому, Сирена прикрыла глаза. Три искорки вспыхнули, и вдруг обросли легкой паутиной энергии. Паутина росла как сахарная вата, больше, больше, тянулась ко мне. Мирослав, запрети немедленно это действие. Вскинулся Мира. Осознанный запрет. Поздно. Я принимаю верховную власть Мирослава, уверенно произнесла Сирена. Мир мигнул, и в нем оказалось два теплых солнца. Кира и Сирена. И сразу что-то пошло не так. Я ощутил, как из меня начинает выходить энергия. Капелька за капелькой стремилась к Сирене. Медленно, неостановимо. Одно из теплых солнц, то, что означало Сирену, стало пылать. Ярче, ярче. Это уже не тепло, это жар, обжигающий жар. Руки налились тяжестью, глаза начали закрываться. Мир сместился. Еще раз, еще. И замер в равновесии. Энергия перестала перетекать от меня к Сирене. Замерла, качнулась назад. Солнышко, коротко вспыхнув, потеряло жар и засветилось ровным теплым светом. Не ожидала, сучка. С мрачным удовлетворением сказал Мира. Какой был план? Спросил я, тяжело глядя на Сирену. Если зависимый человек сильнее, чем господин, то энергия господина истощается. С доброй улыбкой пояснила Сирена и добавила искренне. Я так рада, что мой господин сильный. Рассчитывала на рабочий индик, тварь, а оказался я. В результате у нас есть еще одна служанка. Одну не знаю куда девать. Вздохнул я. Ненавижу тебя, ласково сказала Сирена. Ненавижу. Кира, сделай нашей гостье еще чаю. И как тебя зовут? Мила. Улыбнулась Сирена чарующей улыбкой. Ненавижу тебя, человечишка. Ненавижу. Расскажи мне то, что мне нужно знать. Улыбнулся я ей в ответ. Мира прав. Мир Сирен представлял собой довольно поганое место. Когда-то давно в этот мир пришли изгнанные из другого места женщины, обладающие сверхспособностями и бятихами. Местное население влачило жалкое существование, растеряв все технологии и скатившись в варварство. Покорить прячущиеся в лесах племена труда не составило. В древних городах нашлись бятихи, та самая ментальная защита, они же усилители. Сумели запустить старую биолабораторию, получили еще больше бятихов. Выстроили города, стали жить там по своим законам. Сиренам все, остальным ничего. Счастливая жизнь продолжилась недолго. Племена местных жителей, и так немногочисленные, под руководством сирен вымирали, а уцелевшие в отдаленных уголках планеты люди предпочитали сводить счеты с жизнью, но не идти в услужение к новым госпожам. Да и новые госпожи начали собачиться меж собой. У кого-то есть лаборатории, у кого-то города, у кого-то полно биомехов. Перераспределить несправедливо нажитое. Клан шел войной на клан, сестра убивала сестру, мать предавала дочерей. Процесс перераспределения превратился в кровавую гражданскую войну. Сначала кланы сражались друг с другом. Остановить это удалось широким использованием рабских меток. Выросли новые кланы, где рабская преданность рядовых членов обеспечивалась биотехнологиями. Пошли дальше, в метку начали вкладывать умение работать с энергией, физическое развитие, здоровье, боевые умения. Член клана, получивший метку, становился сильным и умелым магом, на уровне мастера Светлого Царства. Через пару веков на Пилориаде осталось несколько спаянных суровой дисциплиной кланов сирен, договорившихся друг с другом. Осталась проблема с людьми. Сами сирены работать не умели и не хотели. Нужны рабы. Выход был найден моментально. Собрали транспорт и двинулись по соседям. Соседний мир, Алый, начал тяжелую неравную войну. Сирены уже праздновали победу, обезлюдевшие города Пилориада заполнялись новыми рабами. Да не тут-то было, возник там некто с таким же украшением, как и у меня на спине. Ну-ну, и армия Алого от души накидала незваным гостям. Сирены утерли кровавые сопли, двинулись на другие миры, Аркаим и Китиш. Получили и там тоже. Сунулись на Рутенику, огребли. А потом рядом с ними разразилось такое. Индик владыка Салова решил заглянуть к соседям. Для начала вспомнил про сирен. За одну ужасную ночь боевые биомехи снесли все придорожные города Пилориада. А потом двинулся на Аркаим, с которым Малый тоже имел какие-то счеты. Сирены убежали подальше от дороги, заперлись в убежищах, молясь, чтобы о них забыли, и выжидали, чем все кончится. Кончилось все уничтожение Малого. Вылезли наружу, под шумок навалились на Аркаим, и получили уже со всех сторон, и от Светлого Царства, и от Рутеники даже. С тех пор прямой военной агрессии не осуществляли, ездили по отдаленным мирам, хватали рабов где получится, кого приглашали добровольно. Долгая жизнь, магия, верные друзья рядом, присоединяйся быстрее. Согласившихся дурочек хватало, а после оказалось, что метку можно вставлять не только дамам, но и мужчинам. Из обычного боярина стать мастером магии и прожить 300 лет. Нет, не рабом, конечно же, любимым мужем прекрасной леди. Ну, или любовником. И все работало до той поры, пока не появился некий Мирослав с Индиком. «Мы тебя ненавидим, Мирослав», — улыбнулась мне Сирена. «Ты не представляешь, как клан, который приведет тебя живым в столицу, получит признание всего Пилариада, энергию, рабов, власть. Ох, какие мы ценные! Тебя расчленят на центральной площади, будут отрезать по кусочку, пальцы, руки, ноги. А то, что от тебя останется, срастят с биомехами. Трансляция казни будет вестись по всей планете, а записи разошлют во все миры дороги. Ух ты, я стану знаменитым. Ты уже знаменит, мой господин. Черные колдуны желают выкупить то, что от тебя останется. Ты их очень обидел, убив драконов и украв вещь, принадлежавшую им. Сама ты вещь, и эти еще. Мне так приятно, что я принадлежу знаменитому человеку. Искренне улыбнулась Сирена. Аура ее цвела теплом. Сирена и в самом деле верила в то, что говорит. Это влияние метки. Она бы разрезала на части нас сама, но метка не дает ей этого сделать. Ничего себе проблема под боком. Именно. Вреда нам причинить она не сможет, конечно, но проблем от вещи мы обретем много. Может, прикажем ей выпрыгнуть в окно? Не, ну так нельзя. Тогда пускай поедет в трущобы и пустит себе пулю в лоб. Труп за пару дней разберут на органы для бятихов. Никто ничего не узнает и не поймет. Мира, ладно, пусть живет. Но бабке нужно рассказать. Почему? Потому, что мы и так под подозрением. Не нужно плодить подозрительных моментов. Если бабка узнает о том, что у нас есть новая вещь, не от нас, то она может обидеться очень сильно. Мила, звезда моих очей, позвал я. Да, господин, откликнулась Сирена. Сейчас ты идешь спать. Свободная комната у нас есть, с диваном. А с утра мы с тобой поедем в одно место, где я познакомлю тебя с одной очаровательной леди. А она такая же красивая, как я. Ох, Мила. Глава 4. Ох ты ж, сказала Гранд-леди, разглядывая Милу. Здравствуйте, Гранд-леди Джилит, поклонилась Мила. О вас много рассказывали. Да, конечно, мы вас ненавидим. Мирослав, во имя света, вздохнула Гранд-леди. Куда ты смотрел? На сиськи, предположил Мира. А ты, Мира, куда глядел? На сиськи, предположил я. Ну вот что привязалось. Ошейник хоть одел, догадался. С виду Гранд-леди расстроенной не выглядела, умела держать лицо. Смотрела на меня все так же, с усталой добротой, и говорила так же ровно, спокойно. А если кто-то узнает Сирену с Пилариада, им вроде бы не запрещено бывать в Светлом Царстве. Не запрещено, конечно. Кому такое бы в голову пришло, притащить Сирену на Китиш? Сейчас бабка позовет охрану, и вещь нашу утащит на опыты. И что мы будем делать? Отметим это событие, пиццу закажем, вина хорошего. Она сама пришла, на всякий случай добавил я. Да, куда б ей еще идти было? Протянула с горькой улыбкой Гранд-леди. Мила, значит, из семьи Иоанны? Нет, Гранд-леди. Еще раз поклонилась Мила. Мать Иоанна передала меня Тамаре, а теперь я принадлежу Мирославу. Вы можете увидеть это в моей ауре. Гранд-леди просканировала ауру и проглотила плохое слово, готовое сорваться с губ. Молчание затягивалось. Джилит остановившимся взглядом смотрела мимо меня. Приняла решение она далеко не сразу. Мирослав, это твоя ответственность, понимаешь? Гранд-леди впилась в меня взглядом неожиданно, резко. Да, Гранд-леди, вытянулся в струнку я. Если Мила натворит что-то в городе, я сама сдам то, что от тебя останется, охранке. Вид у Гранд-леди был такой, что и в самом деле сдаст, несмотря на конструктор и атомный манипулятор. Отговорится как-нибудь, скажет, что не знала. Бабка отрежет нам руку и продаст охранке. Мирослав, новая вещь проблемная. Давай прямо сейчас передадим ее бабке. Пусть сама разбирается. Да, Гранд-леди, ступай, сказала Гранд-леди, и ее с собой забери. В моем доме такое не нужно. Да, Гранд-леди, я поторопился к выходу, подталкивая перед собой Милу. И, Мирослав, когда мы были уже в дверях, меня догнал голос Джилит. Да, Гранд-леди, твой лимит на сюрпризы близок к пределу. Помни это, бабка зла. Да, Гранд-леди, поклонился я, на пути к столице встряли в пробку. Колонна рокотов шла в город, заняв две левую полосу. На бортах машин громоздились коробки и ящики, укутанные в брезенты, укрепленные сеткой. Брезент сбрасывал с себя ауру, мерцая серым светом. Шевик пристроился на правую полосу и медленно двинулся в ряду остального транспорта. Светофор мигнул красным, мы остановились. На перекресток выехал Маус с надписью «Политица» на борту. Оружейный модуль на крыше машины задирал ствол пулемета в небо. Грузовики продолжили движение. «Мой господин», — вкрадчиво сказала сирена, когда машина остановилась. «А нельзя ли вашей верной рабыне купить что-нибудь из одежды?» «Что?» — не понял я. «Ну, платье хотя бы, туфельки, сумочку. Я хочу быть достойной моего господина. Хочу быть такой же красивой, как вот она». Сирена ткнула рукой направо. Справа стоял роскошный Роллс, не модификация для дороги, открытый, кабриолет. Равнодушный ко всему водитель в смокинге, роскошные диваны белой кожи, столик с напитками по центру, навес откинут. С крайнего дивана на нас заинтересованно смотрела Вера Бойцова. Дарина держала бокал с шампанским, обнимая Казимира, угрюмо таращился Пересвет Морозов, Яромир Смогин делал вид, что пишет сообщение в телефоне. «Привет, Мирослав». Быстро поздоровалась со мной Вера. «Ты куда это собрался?» «Да так, прогуляться», — с улыбкой ответил я. «Ток энергии», — нас сканировала Дарина. «Я по наитию отправил волну энергетики навстречу. Получилось, волны энергии встретились и рассеялись между машинами. Одень защиту», — прошептал я сирене. Та поджала губы, повиновалась, накинула ожерелье. «А кто эта девушка рядом с тобой?» «Моя знакомая», — еще раз улыбнулся я. «Зеленый», — я двинул машину вперед, перестроился на пару рядов, отрываясь от длинного, неповоротливого на городских улицах Роллса. «А кто эти люди?» — спросила сирена Мила. «Господин, хотите, я спою им?» «Ну, началось. Пока не надо». Сирена Мила оказалась той еще стервочкой. В ближайшем торговом центре мой счет похудел на 1500 золотых. Как это случилось, я не понял. Сначала завернули в секцию нижнего белья. Сирена пропала там на пару часов, а потом вышла ко мне в кружевном малом лифчике, удерживающем высокую грудь, и алых же трусиках танго. «Дальше пойду так», — объявила девушка. «Я больше эти тряпки не одену». И она рванула в разные стороны рукава своей рубашки. Рубашка повисла двумя кусками, Мила броском отправила тряпки в угол примерочной. Такая же судьба постигла и узкие штанишки. «Девушка», — позвал я продавщицу, — «помогите моей подруге подобрать что-нибудь. А можно я возьму и туфельки?» — попросила сирена. К вечеру рядом со мной шла изящная, по полной упакованная девушка. Немного утешили взгляды мужчин, которые сначала прилипали к сирене, отмечали ошейник, потом касались меня и увидали. Рядом с сиреной я выглядел как запыленный и вышедший из боя Маус с начищенным и натертым воском Роллсом. И то машины, но есть нюанс. Могу я взять на себя заботу о вашем гардеробе, мой господин?» — вкрадчиво поинтересовалась сирена. «А давай, деньги пока есть». «Пока». Мне достался темный шерстяной пиджак, брюки со стрелочками, рубашка пола в клеточку и лакированные ботинки. Глянул на себя в зеркало, на меня оттуда посмотрел серьезный молодой человек. Ну, не так чтобы совсем серьезный, галстука нет. Хорошо одетый мужчина, впечатление от которого портилось только короткой армейской стрижкой и угрюмым выражением лица. «Нужно подстричься», — заботливо сказала сирена. «На первом этаже салон. Еще 200 золотых. Парикмахер покрутился вокруг моей головы, снял часть шевелюры с боков, оформил скобочку на затылке. 3,5 сотни, портфель из настоящей кожи. «Мила, зачем все это?» Я посмотрел на себя в зеркало еще раз. «Ну да, одет хорошо, но неудобно же. Вы должны выглядеть достойно вашего статуса, мой господин», — поклонилась мне сирена. «Ну, может, не стоит, меня ж вроде устраивает. А, хотя, давай, пожалуй, я на этот раз соглашусь с вещью. Нужно выглядеть соответственно верхнему рангу общества. Мира, а я как выгляжу? Не так, как нужно». Как только я начинал говорить что-то против, Мила замирала и начинала улыбаться, то радостно, то мило, то беспомощно. Ни капризов, ни скандалов, ничего такого, и никакого влияния энергии. Сирена мягко и настойчиво гнула свою линию. «Господин должен быть одет достойно и красиво. Я должна быть достойна моего господина». «Нет, господин, эта вещь не подходит вам, возьмите вот эту, а я возьму это». При всем желании, возражать у меня не получалось, и не получится. Мира веселился вовсю. «Машина такая себе». По-хозяйски глянула Мила на Шевик, который, казалось, аж присел от этих слов. «Но ничего, подберем что-нибудь. Мила, я не миллионер», – запротестовал я. «Деньги привлекают деньги», – ответила на это сирена. «Ух, какая умная вещь, да в задницу, у классной попки задница лучше. Мира, ты опять?» «Да, деньги у меня были, счет мой имел вес, да еще какой, атомные манипуляторы и прочие биомехи, которые мы вытащили из закрытой части хранилища, Владимир конвертировал в деньги, немалая часть которых осела у меня на счете. Одно из первых дел, что я сделал, это купил в царских мастерских маус, закрытая кабина, оружейный модуль на крыше, защищенная от ментала, герметичная кабина, наклеил на торпеду белый скотч с надписью «Спасибо» большими буквами и отправил автомобиль дядюшке Сью. Денег оставалось достаточно для жизни. Мила смогла б еще долго ходить по магазинам. Вещь может походить так, что без штанов останемся, или не сможем купить что-то действительно нужное. Ограничь ей сумму в период времени. «Мила, я тут подумал», — умильно произнес я. «Давай я буду выделять тебе определенную сумму, скажем, в неделю, а ты будешь тратить. Сотни золотых хватит, господин, вы очень щедры», — заулыбалась сирена. «А можно чуть больше, скажем, 1000 золотых в месяц?» Тонкое, незаметное дрожание энергии протянулось от сирены ко мне, уперлось в ментальную защиту, и начало тыкаться в нее, как слепой щенок в миску с молоком. Едва заметные касания отмечались тусклыми вспышками. «Мила, что ты делаешь?» Поднял брови я. «Что?» – удивилась сирена. «Ты пытаешься на меня влиять?» «Нет, господин, прошу простить, это неосознанно. Я не могу контролировать свои способности. Ваша защита устояла, вы очень сильны, господин. Придется контролировать». Я говорил ровно и спокойно, так, как со мной говорили леди Джилит и мастер Владимир. Даже интонацию их постарался скопировать. «Простите, господин, показалось мне или нет, что сирена смутилась?» «Не показалось, смотрим на ауру, больше такого не повторится», — тихо проговорила Мила. «Потому, 150 золотых в месяц», — согласился с самим собой я. «Кстати, а как работают твои способности?» «Ну, этому учат с детства, с малых лет будущая сирена начинает учиться петь и танцевать. Это сложно, господин, я пела и танцевала сутки напролет, на протяжении многих лет, а потом мне дали симбианты, метка семьи, усилители магии, модификаторы. У нас есть целый храмовый комплекс, где раскрываются способности будущих сирен. Мира, смотри, сейчас задействую конструктор, передо мной картинка, светлячки в легких, один биомех, над диафрагмой застыл второй, похожий на светящуюся ленту. Биомех в позвоночнике собирает энергию, которую затем передает в легкие, энергия модифицируется и отправляется к диафрагме, где и рождается тот самый голос сирен. Звуковые волны накладываются на волны энергетические. Энергии выделяется крайне мало, совсем ничего, она поддерживает звук и, в какой-то мере, изображение. Ничего себе, это мы можем теперь такое же создавать, мы можем лучше. Нужно только получить схемы этих конструкций. А как их получить? Есть три пути, ответил Мира. Первый – это найти готовые и применять. Схем много накопилось, и постоянно создают новые. Выглядит она вот так. Перед моим внутренним взором возник жучок-шарик. Два таких же я поставил вместе с конструктором и атомным манипулятором. Второй – это разложить на составляющие узел техники или живое существо, изучить его, занести в память и воссоздавать заново. Тут есть сложности. Конструктору тоже надо учиться. Учиться он благодаря нашим знаниям и умениям. Мы знаем и умеем мало, не факт, что, даже разложив вещь на составляющие, можно получить такую же. Третий путь, тот, которым мы и должны пойти. Используя наши знания и умения, создаем новые вещи, которые нам нужны. Какой же путь лучше? А ты сам как думаешь? Задумался. Мир говорил, что все биомехи довольно ограничены. Они выполняют узкий спектр задач. Значит ли это, что люди приспосабливаются к ним? Скорее всего. Предположим, что у меня есть схема биомеха. Нашел в руинах или разложил на составляющие тварь, неважно. Чтобы получить вещь с нужными мне функциями из этого, а не приспосабливаться к имеющимся, я должен ее изменить. То есть изучить схему, убрать ненужное и добавить нужное, и уж потом создавать свое. Верно. А дальше, ты имеешь в виду, что сначала я изучаю чужое, а потом создаю свое, на основе опыта и знаний. Снова верно. Часть информации разблокирована, Мирослав. Конструктор не самостоятельная часть, Он лишь помощник. Мы сами создаем биомехов, комбинируя в различных пропорциях все три пути творения. Конструктор нам помогает, изучая и предлагая пути создания. И опять все упирается в наши знания и умения, и в наше духовное развитие, Мирослав. Создание сложной и опасной техники будет блокировано. Ты же говорил, что информация разблокирована. Не вся, а много вообще такого, что в нас можно вставить. Да, управление энергиями, защита, механизм перемещения, средства для расчетов, ограниченно разумные. Много всего сделано. Кем? Архитекторами, не только ими. Индивидуальные помощники существуют столько, сколько существует дорога. Много чего придумано. Следующим днем группа глядела на меня настороженно. Даже Рогнеда, которая не показывала интереса ни к чему, кроме учебы, нет-нет, да и косилась. Центром интереса ко мне являлась Вера, которая раз за разом пыталась прожечь меня взглядом насквозь. Я делал вид, что ничего не замечаю. Писал лекции, отвечал на семинарах, работал на лабораторных, учился. Так продолжалось несколько дней. Первым не выдержал Пересвет. «Мирослав», вальяжно обратился он ко мне, «а что это у тебя за новая подружка? Познакомишь? Тебя, обезьяна, только с такими и знакомить в их естественной среде обитания. Своих не хватает, что ли? Ну, настоящему мужчине всегда мало. Тогда завидуй молча». Оборвал я его. Поймал взгляд Снежаны, сделал вид, что ничего не заметил. Отсидели три лекции, вышли наружу. Я не торопился, сегодня у меня выходной. В зале перерыв надо сделать, дома тоже особых дел нет. Несчастную для меня биологию я выучил и сдал. Не скажу, что легко было, но все же свою четверку я получил и был доволен собой. Пересвет и Дарина провалились, отправившись на пересдачу, Яромир прошел по краю. Да что я, перед каждой всякой, начал храбриться Пересвет. Может, в батю отметим, предложил Казимир. Кто со мной? Вера, да, конечно, согласилась Вера так, словно раздумывала, куда ей идти. С вами, пожалуй, проворчал Станимир. Я это, не могу, вклинился в разговор Добромир. Я это, занят. А вы долго там будете? Посмотрим, хмыкнул Пересвет. Добромир ускорил шаг и сбежал по ступенькам, таща на плече сумку со спортивной формой. Надо же, хватило ума держаться подальше от этой компании. Ума у него не богато, а вот упорства и злости много. Ну хоть пусть так, Мирослав. Сюрприз. Отхода ко мне спешила Наталья. Девушка одета в легкое светлое платьице, на ногах изящные туфельки ало-зеленого цвета, через плечо лямка рюкзака, в руке пара тетрадей. Мирослав, привет, привет, классная попка. Привет, Наташ, с улыбкой сказал я. Как ты? Хорошо. Я не знал, куда деть руки. К своему стыду, о девушке я совершенно забыл, а она и не напоминала. И вот, неожиданная встреча. Мирослав, познакомь нас с девушкой. Вдруг между нами оказалась Вера. Я Вера Бойцова, род Бойцовых. Хе-хе-хе, Вера, это Наталья, сказал я, делая шаг в сторону, чтобы дистанцироваться от Веры. Мы вместе участвовали в экспедиции в заброшенный город. Очень приятно, сжалась Наталья. Я, мне приятно с вами познакомиться. Ты из какого рода? У меня нет рода, я простая. Дарина тихо фыркнула. Наташа, я Пересвет Морозов, из клана Морозовых Саркайма. Влез Пересвет. Очень приятно, равнодушно сказала Наталья, глядя куда-то в сторону. Я Дарина Бельская, личная ученица семьи Биндин. Представилась Дарина. Вежливо сказала, но сразу обозначила грань, где она, а где все остальные. Хватай классную попку и тащи в машину, посоветовал Мира. А то эти наговорят такого, что мало не покажется. Пойдемте с нами в бар, предложила Вера. Пойдем. Расскажешь нам про практику, что там было? Говорят, вы уничтожили корабль эльфов. Да, это Мирослав постарался. Что? Вера обернулась на меня. Наташ, пойдем, до дома тебя довезу, сказал я, а по пути поговорим. А можно? Конечно. Пошли. Я снял с плеча девушки тяжелый рюкзак, взял ее за руку, и мы вдвоем пошли к Шевику. А вчера девушка лучше была, услышал я за спиной слова Пересвета. Каждый день новая знакомая. Громче сказала Вера, так, чтобы ее услышали. «Мирослав, может, не надо?» – робко попросила Наталья. «Я и сама доберусь. Поехали. Заодно и напою тебя кофе. Можно? Можно!» – оттаяла Наталья. «И познакомишь кое с кем. Влез веселящийся Мира. Я едва с шага не сбился. А дома-то у меня, гостья. Вези». Мира моментом стал серьезным. «Все равно потом узнает, расскажут или та хитрая самка, или тупая обезьяна. Мы расскажем первые. Господин, вы с гостями. Сирена, переодетая в домашний халатик и мягкие розовые тапочки, вышла нам навстречу. Наталья вгляделась и ахнула. Это ты? Ты кто? Я Сирена Спилариада. Улыбнулась Мила. Меня зовут Мила. А тебя, Наталья? Девушка осторожно опустила поднятую руку, рассеивая энергию. Присмотрелась, отмечая черный ошейник на шее Сирены, и повернулась ко мне. Мирослав, что тут происходит? Пошли, я все расскажу. Почти замурлыкала Сирена. Волна энергии от нее прокатилась по коридору. Я увидел, как чуть-чуть, едва заметно изменилась аура Натальи. Пошли, согласилась Наталья. Вещь не такая уж и бесполезная. Гляди, как новые контакты заводит. Девушки познакомились быстро. Уже через полчаса Сирена утащила Наталью в комнату оценивать покупки, а когда через пару часов пришла с работы Кира, девушки вовсю болтали меж собой. «У вас тут круто», — говорила Сирена. «Магазины какие хочешь, салоны красоты, кафешек много. А разве у вас этого нет?» «Ну», — замялась Сирена. «Нет, конечно. Вещи из внешнего мира распределяются через специальные склады, куда не сразу и попадешь. Очередь надо отстоять. Лучшие наряды и косметика уходят старшим, а нам что придется? Многие сами себе одежду шьют, представляешь? А это разве плохо? Ну, разве так можно?» Сирена распахнула домашний халатик, показывая кружевной лифчик черного цвета, обнимающий немаленькую грудь. «Они такие красивые!» Мила погладила себя по лифчику. Я сглотнул и спрятался за кружкой чая. «Это же брендовые!» — пригляделась Наталья. «Фламиника. Новогодняя коллекция. Ну да. А у тебя какие?» Наталья сняла лямку платья с плеча. «Да так непонятно. Показывай давай», — возмутилась Сирена. «Девушки, я пойду позанимаюсь», — буркнул я, ставя недопитый чай на стол. «Вы знакомьтесь пока. У нас гости», — предупредил я пришедшую с работы Киру. Снова Наташа. Та разулась, бросила куртку на вешалку. «Милая девчонка, стоит ли говорить, что Наталья осталась у меня до утра?» Глава 5. «Вечером у меня было занятие с Владимиром. Личное время? Нет, не слышал такого. Было что-то такое, на первом курсе, да, мы еще с Кирой купаться ездили. За прошедшее время я узнал довольно много про энергетику. Биотехи в человеке различал уверенно, мог предположить, что они делают и за что отвечают. Биомехов в столице Светлого Царства хватало, использовали их почти все. Дешевые биотехи, направленные на физическое развитие и здоровье, были почти у каждого. Стоят недорого, побочные эффекты известны, что же не использовать? Особо на биотехов налегали девушки. Подправить фигуру, увеличить где надо, где не надо убрать. Ну, понятно же, плохо, что я начал это видеть. Тонкие черточки и едва заметные точки в ауре напротив внутренних органов. Мужчины налегали на профессиональные навыки. Силовые структуры, понятно, те же стрельцы светились аурой как новогодняя елка, как и полицейские. Остальные профессии тоже не пренебрегали биотехнологиями. Память для банкиров и менеджеров, моторные навыки для механиков и ремонтников, умение работать с энергиями для врачей и учителей. Даже продавцы брали слабенькие биотехи, чтобы считывать ауру потенциальных покупателей. Чуть особняком стояли маги, то есть люди, умеющие управлять энергией. Биотехи у них были более дорогими, специальными. У Владимира стояло что-то, ускоряющее движение и регенерацию. Мастер Соломон щеголял суперглазами, позволяющими видеть ауру любого предмета, и конструктором на плече. Наша преподавательница по биологии, строгая стройная женщина средних лет, имела увеличивающий скорость реакции и физическую силу биомех, измененные глаза и, опять же, конструктор. Удивил препод по этике. Дядька обладал не только умением управлять энергией, что демонстрировала его аура, но не пренебрегал и физическим развитием. Пара медицинских симбиантов, биомех на скорости физическое развитие, дополненное зрение и нечто в правой руке, усиливающее способности к управлению энергиями. Только гранд-леди обходилась, предпочитая сохранять облик благообразной старушки. «Хорошо выглядишь», — приветствовал меня Владимир, сидящий в позе лотоса. «Да уж», — мрачно проворчал я, — никак не получалось привыкнуть носить костюм. Рукава пиджака так и норовили зацепиться за что-нибудь, широкие полы взметались по сторонам от каждого быстрого движения, узкий ремень брюк не держал кобуру с пистолетом, та норовила съехать ниже, на бедра. «Без шуток, хорошо, у кого одеваешься, дашь адресок? Такая милая девушка, ты ее вчера видел?» А, усмехнулся мастер чуть нервно. Сирены, что с них взять? Модные шмотки и ювелирку им тоннами отгружают. Ладно, иди переодевайся и приступим. Переоделся, расположился на матах перед моим учителем. Вспомни того эльфа на борту линкора, и покажи мне. Я как мог воспроизвел картину эльфа-капитана, каким я его увидел в энергетическом мире, и раза сотого сумел транслировать это своему куратору. Это один из их правителей, выдал Владимир после долгого раздумья. Он уже сросся с энергией настолько, что сам не понимал, где сам, а где энергетика. Убить такого чрезвычайно сложно. Уверен, что он кончился. Уверен, покивал я. Чем меньше этих тварей, тем жизнь спокойнее. Ладно, перейдем к практике. Я бросаю тебе слепки аур, а ты пытаешься определить, что там за особенности. И это было крайне сложно. Картины людей вставали передо мной один за другим, следом шли слепки в энергетическом мире, похожие на отпечатки. Грустит, идет убивать, только что убивал, влюблен, расстроен, злая, испуган. 3 попадания из 7, давай заново, старайся понимать сам. К концу занятия добился 5 попаданий из 7. Расшифровка эмоций – важная часть работы мага. Ученик должен уверенно читать человека после пары минут разговора. Мастер вроде меня должен уметь считывать толпу. А Грант создает это самостоятельно. Так, с аурами понятно, как работать. Теперь обратный процесс. То, что ты наблюдал, является результатом глубокого сканирования человека. Теперь, зная, как это проходит, твоя задача защитить себя от чтения своих эмоций. Вспомни, что именно ты делал, когда пытался их читать, и продумай, как защититься. Мира, не мешай, пожалуйста. Начинаю. Волна энергии от Владимира прошла сквозь меня и вернулась к источнику. 3 девчонки в одной квартире. Пораженно откинулся назад Владимир. Неплохо. Как ты? Опешил я. Еще раз. Потребовал Владимир. На этот раз я успел сосредоточиться и плеснуть энергетикой навстречу сканирующей волне Владимира. Хорошо, отозвался мой куратор, но недостаточно. Одну волну сканирования ты так остановишь, а если их будет 5, 10, 100, уверен, что хватит энергии. Так что же делать? Создай нечто вроде очага помех и постоянно его обновляй. Конечно же, сразу у меня ничего не получилось. Звучит-то просто. А попробуй сделать, надо тренироваться. Подвел итог Владимир, когда мой очаг помех в очередной раз рассыпался под волной энергии. Ладно, у нас еще есть немного времени, и хотелось бы посвятить тебя в содержании твоей практики в конце 2-го курса. Да, Рутеника, слышал про этот мир, да откуда? На уроке этики попроси индивидуалку по этому миру. Вкратце, расскажу сейчас, весь во внимании. Рутеника расположена через 3 портала от нас, почти рядом. Климат холодноват, но терпимый. Мир тоже славянский, заселен выходцами из центральной части России. Политический строй республиканский, куча мелких партий рвет власть, как стая дворняк кусок тухлого мяса. Культурно они нам близки, конечно, что там, что тут славяне. Планета богата ресурсами, биология и редкие металлы. Все это они нам продают, царские мастерские на их сырье работают. 100 лет назад у них была революция, дворянам показали на выход, с тех пор живут. Мир проблемный, в основном тем, что там куча сект. Маги оттуда бегут, не любят на Рутеннике маги, вот секты и залезли, гонять их некому. Была история 10 лет назад, мелкая сущность в дороге пыталась залезть на пост сенатора республики. Выгрузился полк стрельцов, сущность развоплотили, местным властям хвосты накрутили. А какие у нас отношения с этим миром? Дружественные, славяне же. Наши торгаши потихоньку подминают под себя сенаторов республики. Думаю, еще 10 лет, и сенаторов признают дворянами, назначат им короля, и будет у Светлого Царства еще один близкий союзник, как Аркаим. Народ они трудолюбивый, хоть и ограниченный. И что нам там надо делать? Не нам, а тебе. Поправил меня Владимир. Я туда не отправляюсь, поедешь ты. Что делать? Да не знаю пока, это в магическом совете решают. Информация не для всех. Так что особо не болтай. Понял. Вероятно, это будет миссия по помощи. Лечим местных жителей, усмиряем твари и обочины, делаем из воды вино. Сенат побаивается наших мастеров и грандов, поэтому поедите вы, ученики. Интересно, по твоему статусу. Ты, личный ученик гранд-леди Джилит Тригард, помни это. Разные там старосты группы и главные по миссии власти над тобой не имеют. Если начнут нажимать, делаешь лицо кирпичом, вот как сейчас. И ссылаешься на Гранд-Леди. Подчинен ты только ей. Приказывать тебе имеют право консулы Светлого Царства Нарутеники и их замы. Остальным улыбаешься и ссылаешься на Гранд-Леди. Какие странно широкие полномочия. Что же мне там делать? Во-первых, держать престиж семьи Тригард. Во-вторых, путешествовать по планете. Залезай в самые необычные места, разговаривай с местными, изучай их. Зачет у тебя есть в любом случае, моей властью. Понял. Озадаченно сказал я, хотя ничего не понял. А что тут непонятного? Увидели нашу вещь, и хотят убрать нас с Китежа, пока вещь тут дел не натворила, за которые придется отвечать. И о твоем личном ученике, ухмыльнулся Владимир. Надеюсь, ты не хочешь привести его к присяге семье Тригард? Да боже упаси. Тогда зачем с ним возишься? Скучно жить? Ну, просто захотел помочь, вдруг толк выйдет. Ну, посмотрим. Добромир выходил положенный месяц. На первой неделе похудел и осунулся, а потом вдруг выпрямился, начал набирать массу. В движениях появилась гибкость, в глазах начал разгораться огонек самоуверенности. Говорить он стал меньше, а слушать больше. Даже одежда висела на нем иначе, и всегда старался держаться рядом со мной поближе, пока это вреда не приносило. Дома же у меня прочно обосновалась милая, прекрасная и очаровательная Сирена Мила. Сначала я тут тоже проблемы не видел. Места достаточно, просыпается она поздно, ванну долго не занимает, волосы не разбрасывает, ест что дадут. Ну, даже польза есть, вот, одела красиво. Отдельную комнату ей выделили, жить не мешает, так и пусть живет. Кира к Сирене относилась равнодушно. Наталья Сирены сторонилась поначалу, но потом любопытство победило. Девушки болтали о чем-то за чашкой утреннего кофе. Сирена улыбалась, Наталья заулыбалась в ответ. Супер же, то, что у Натальи изменилось нижнее белье, я заметил ночью. Нравится? Наталья покрутилась передо мной. Одета девушка была в черные трусики, стринги и легкий, прозрачный халатик. Классная попка одела классные трусы. Восхитился Мира. Мне Мила посоветовала. Ну красиво же, настойчиво спросила Наталья. Конечно красиво. Вынужден был ответить я. Утром меня на кухне встретила Кира, одетая только в узкие трусики и ошейник. «Доброе утро!» – приветствовала меня она, ставя на плиту турку с кофе. Кира так меня раньше никогда не встречала, девушка предпочитала ходить по дому в футболке и штанах. Нет, дело не в том, что ей не шло, линия трусиков подчеркивала изгиб бедер и стройные, спортивные ножки. «Но, Мила?» – спросил я. «Да», – призналась Кира, наливая мне кофе. «Мы вчера по магазинам прошлись, я немного денег взяла». «Не страшно?» «Нет, конечно», — вздохнул я. Наталья, позевывая, вышла из спальни, одетая только в трусики. «Кира, сделаешь мне кофе?» «Пожалуйста». «Конечно, я и на твою долю варю». «Мирослав, я костюм твой погладила, в коридоре висит». «А где моя куртка?» «Мила сказала, что у тебя есть красивая одежда». «Нет, конечно, я мог приказать, только вот не хотелось это делать». В глазах Киры застыло обожание пополам с восхищением, и мне совсем не хотелось ее обижать. В коридоре показалась Наталья, одетая в легкое белое платье, открывающее вид на стройные ножки. В руках девушка держала изящную папку, украшенную золотистым шитьем. И платье, и папка выглядели новенькими. «Я красивая?» – с робостью спросила Наталья, заметив мой взгляд. Платье необычайно шло девушке. Фигурка у нее постройнела, ушла небольшая полнота, которая была во время экспедиции, мышцы приобрели пластичность и упругость. Ладное, идеальное тело, которое только подчеркивало легкое шелковое платье. Лифчика у девушки не было, соски натягивали ткань, а на бедрах угадывались тоненькие трусики. Интересно, откуда такая красота? Догадаешься, Мила? Что-то наша новая вещь раздает много советов. Нет, ну, получается же, надо держать под контролем. Буду. Довез Наталью до института. Посидел в столовой, ожидая начала пар. С утра у нас было обращение с оружием, мне можно и прогулять. Там-то меня нашла Снежана. «Доброе утро, Мирослав». Голос девушки не предвещал ничего хорошего. «Доброе утро», — отозвался я. «Нам надо поговорить». «Давай говорить». Снежана уселась за стол напротив меня. «Какие у тебя дела со смердом?» — спросила резко девушка. «С кем?» «Добромир, будь он неладен. Парень изменился, я это вижу». «Что мне ожидать?» «Да ничего». Пожал я плечами. «Занимается спортом, за голову взялся. Что плохого-то?» «Его отношение с Пересветом началось». «Снежана, пойми меня правильно. Я сложил ладони домиком. Мне не нравится, как себя ведет Пересвет. Я не очень понимаю, Почему ты это не прекратишь, как староста группы? Такие отношения вредны для учебы. Мирослав, у вещей есть свой порядок, парировала Снежана. Кто такой Добромир, и кто такой Пересвет Морозов? Многие поколения предков Добромира жили под защитой таких, как Морозовы, Милорадовичи, Смогины, Бельские, Гагарины. Да, Пересвет позволяет себе некоторые вольности, но он имеет на это право. Кто такая Снежана Милорадович, и кто такой Мирослав Тригард? Поймал девушку на слове я. Снежана Милорадович – дочь воевода Ивана Милорадовича. Мирослав Тригард – личный ученик гранд-леди Джилит. Если Мирослав Тригард не закончит заниматься глупостями, вроде личных рабынь, ее глаза сверкнули, то он добьется большего. Я бы советовала тебе избавиться от компрометирующего тебя имущества и не заводить шашни с простолюдинками. Я ощутил, как мне в лицо бросилась кровь. Спокойно, возник Мира. Спокоен, ответил я. Выслушаем внимательно, что она говорит. Некий воевода подходил ко мне с просьбой продать. Я холодно посмотрел на девушку. Компрометирующее меня имущество. Значит, такое имущество не всех компрометирует, а только меня. Почему? Ой, дурак, дурак, припечатала меня Снежана. Ты такой дурак. Я думал, что мы друзья, произнес я растерянно. А Снегурочка думала, что мы перспективный для спаривания самец. Мира, у тебя все мысли крутятся вокруг ширинки. Я в этом не виноват, они сами приходят, ответил Мира. Щеку мою обожгла пощечина. Разговоры в столовой затихли, все смотрели на нас, напрямую, как кипарис, Снежану, выходящую за дверь, и на меня, с растерянным видом сидящего за столом. Не стал самку блокировать, это выглядело бы подозрительно, правильно, а фигурка у нее ничего, да, да пошло оно все. На парах Снежана демонстративно не общалась со мной, девушка обиделась всерьез. Я попытался подойти на перемене, встретил ледяной взгляд и отступился. Пусть идет как идет, верное решение, пошли. Поймал я в конце пар Добромира. Еще одно дело есть. Ты что задумал? Увидишь. Что это за чучело? Спросила Мила, увидев Добромира в коридоре. Это не чучело, а мой приятель. Его зовут Добромир. Нужно что-то сделать с его одеждой. Сирена вгляделась в Добромира, застывшего и пожиравшего глазами явившееся перед ним прекрасное видение. Мой господин, сколько у тебя есть денег на гардероб? Спросил я. 320 золотых. Хрипло каркнул Добромир. «Мало», — вынесла вердикт Мила. «Сколько еще надо?» «Еще 200 минимум. Будешь должен», — проворчал я. Потом, по итогу, Добромира переодели в приталенную куртку рыжего цвета, на ногах сели ботинки с высоким голенищем, джинсы синего цвета, пара рубашек. Растительность на голове превратили в аккуратно подстриженную бороду и приятную прическу. «Не фонтан, но сойдет». Сирена критически оглядела дело рук своих. «Эй, куда?» Добромир, собирающий свою одежду в сумку, замер. «Сожги это немедленно», — потребовала сирена. Голос ее звучал мелодично, словно девушка пела песню. Едва заметная волна энергии. Добромир замер, собрал вещи, уместил их в кухонной раковине, достал из кармана зажигалку, щелкнул. Еще одна волна энергии, и вещи заполыхали веселым синеватым пламенем. «Мила, больше не используй свои силы просто так ни на ком», — попросил я. «Простите, господин», Мила спрятала глаза в поклоне, «это приказ», я говорил ласково, вкладывая в каждое слово энергию, «люди не игрушки, Мила», «простите, господин», девушка вытянулась в струнку, ее теплое солнышко внутри вздрогнуло. На завтрашний день внешний облик Добромира произвел фурор, стоило ему зайти в аудиторию, как взгляды студентов прикипели к нему. Добромир попытался привычно сгорбиться и шмыгнуть за первую парту, натолкнулся на мой взгляд, и резко передумал, выпрямился, четко зашагал к своему месту, сел, держа спину прямо, а он делает успехи. «О, Дристамир, а что это ты так вырядился?» — с ухмылкой спросил Пересвет. «На блошином рынке старые вещи выбросили, или ты влюбился в девушку? Кто она, Дристамир?» Из Добромира словно стержень выдернули. Он вздрогнул, опустил плечи, упер взгляд в парту. «Ну не совсем, да». Дальше Пересвет начал допускать ошибки. Ему бы словами ограничиться, пара фраз, и загнал бы он свою жертву обратно в стойло. Да решил упрочить успех, ковать железо, пока горячо. И это стало первой ошибкой. Вальяжно подошел к Добромиру и со всей дури рванул воротник куртки. «Ну что за дерьмо?» Пересвет помахал оказавшимся в руке куском ткани. Вторая ошибка. Пересвет стоял, смотрел выше и не видел, что происходит уровнем ниже. да еще и глаза отвел, изучая, как его кураж воспринимает группа. Добромир развернулся на парте и с разворота ударил кулаком в солнечное сплетение Пересвета. Ух! Пересвет согнулся, валясь на парту. Неприятности его на этом только начались. Добромир, вставая, схватил своего мучителя за уши и обрушил его голову на столешницу. Раз, другой, третий. Руки Пересвета болтались вдоль тела, ноги подкосились, сопротивляться он и не пытался. Бух, бух, бух, и раз, и два, и три. Азартно комментировал Мира. После очередного удара по парте потекла кровь. Довольно. Я поймал Добромира за руки, выдрал из захвата голову Пересвета и отшвырнул того к доске. Пересвет ударился спиной о стену и замер на месте. Потянул руки к лицу. На ладони сразу же начали падать алые капельки из свернутого на бок носа. Пересвет удивленно уставился на них, не веря в то, что видит. Добромир дышал тяжело, замерев на месте. Глаза в пол он уже не прятал, а смотрел на Пересвета с дикой ненавистью. «Капец тебе, Дристамирушка!» По ладоням Пересвета пробежали синие искры, в аудитории похолодало. Добромир внезапно успокоился, опуская вниз руки. Аура его начала светиться, набирая энергию. Это была третья ошибка Пересвета. Энергии у него в ауре много, но пользоваться он ей не умеет. Две трети идет на охлаждение воздуха вокруг. Добромир готовил куда как более опасный удар. «Прекратить немедленно!» — крикнула Снежана. «Что вы себе позволяете?» — опомнилась. «Сказали же, прекратить!» — процедил я, вставая между ними, спиной к Добромиру, и глядя Пересвету в глаза. Смотрели мы друг на друга недолго. Первым отвел взгляд Пересвет, встряхнулся, сунул руку в карман, тоненько зазвенело разбитое стекло. Волна энергии пробежалась по телу, исправляя повреждения. С тонким хрустом встал на место нос, перестала капать кровь, синяки под глазами посветлели и исчезли. Я сунул в руки Добромиру остатки воротника. «В ателье пришьешь, он», — попытался сказать Добромир. «Норм все», — я довольно улыбнулся. «А из него выйдет толк, я ж говорил», — гордо сказал я. «Как бы нам этот толк боком не вышел», — проворчал Мира. Глава 6. Второй семестр уверенно шел к концу. Зачет по биологии с виду сложности не представлял. Режешь на лабораторном столе биотехнологическую тварь, сканируешь, сообщаешь свои выводы преподавателю. Если верно, то зачет сдал, неверно — идешь на пересдачу. Сканировать уже все умели, даже Пересвет кое-как справлялся с потоком энергии. Нет, ну просто же, что может пойти не так? Биологичка одной левой припечатала к столу тварь обочины, обезьяну, щелкавшую крокодильями челюстями. «Прошу». Преподаватель посмотрела на сгрудившуюся группу. «Кто первый?» Вперед вышла Снежана. Приняла из рук биологички длинный стилет и одним ударом вбила его в центр тела твари. Тварь задергалась и спустила дух. Снежана протянула правую руку, волна энергии пронеслась через тушку, вернулась в буфер, маленькое кольцо на указательном пальце девушки. Магическое существо, с обочины, умеет видеть ауру, уязвимые точки, голова и нервный узел посередине тела. Жизненный цикл короткий, пара лет, завязано на потребление аминокислот, содержащихся в человеческом теле. Видит недалеко, нюх и слух слабые, ориентируется на ауру. Позади затылка вот этот нарост отвечает за энергетическое зрение. «Зачтено», — улыбнулась биологичка. «Следующий». На стол плюхнулся рак в керамической броне, пытающийся щелкать клешнями. «Вперед вышел я». «Позволите?» «Конечно». Преподаватель протянула стилет, освободив тварь из схватки. Кибернетический рак вскочил, попытался сбежать, шевеля щупальцами. «Зачет не поставит, на второй год оставит», — взвыл Мира. Мысленно вздохнул. Прицелился раку в середину панциря. Рак остановился, задрал клешни, пощелкивая ими, приглашая. «Так, значит, мои намерения читаешь? Ну а так что будешь делать?» Я построил грубую траекторию удара в центр панциря, занес руку, начал опускать. Рак вильнул на столе, щелкая клешней. Не помогло, я в последний момент изменил траекторию и приколол рака к столу. Клешни дернулись, расслабились, тварь сдохла. Волна энергии пробежалась по раку, вернулась в буфер. Сумрачный лес, теплая вода, мелкие рыбешки и питательные частицы, несущиеся по течению, человеческие руки, опускающиеся сверху, укол, разбегающееся тепло по телу, сумрак леса, шорох травы, искорки ауры впереди. Подобраться ближе, рассмотреть, изучить. Ослепляющий свет накрывает сверху, холодная слизь сковывает движение. Рука, выдергивающая из холода, упирающаяся в тело траектории ударов. уклониться, и тишина. Ну, тварь раньше была речным жителем. Потом кто-то воткнул в него биомеха и отправил на разведку. Маг тварь заметил, заморозил, принес сюда. Великолепно, воскликнула наша преподаватель. Но нужен был анализ его организма. И прошу вас не использовать ваши биомехи, Мирослав. На данном зачете это запрещено. Шикнул на попытавшегося подсказать Добромира, закопался в буфер. Что тут у нас есть? Укрепление конечностей и костей есть. Пищеварение слабенькое. Мозгов тоже маловато, и пронизаны парой ниток водителей, выведенных к биомеху, которые иначе как радиопередатчик опознать не получится. И еще один странно интересный орган, керамический шарик с тремя металлическими усиками-антеннами, от которого так и шибает энергетикой. В энергетическом зрении орган словно маленькое зеркало, в котором я вдруг неожиданно увидел сначала образ себя, а потом и всех, собравшихся в этой комнате. Краб как краб, питался планктоном и мелкими рыбешками, кто-то всадил в него улучшения, позволяющие выползать на берег и в стае таких же охотиться на людей. Вижу у него контуры связи, по-моему, это обычное радио. Вот тут, клешни укреплены керамикой, как и панцирь, укреплены плохо, пулю это не остановит. Слабое существо, можно палкой прикончить. Пищеварение. Предположил бы, что это падальщик, собирает то, что осталось, и у него нечто, что позволяет управлять аурой. Это существо видит направление ударов, может увернуться. А еще, оно разведчик, накапливает ауру и несет на отчет хозяину. Отлично, Мирослав. Похлопала в ладоши биологичка. Зачет, следующий. Следующим пошел Добромир. Ему досталась тварь обочины, похожая на птицу. Первый удар стилета пришелся в крыло. Птица забилась на столе, Добромир требовательно протянул руку. Преподаватель передала второй стилет, которым вчерашний тихоня распял птицу живьем на столе. Удар энергией был слишком сильным, птица замерла, перья встали дыбом. Тварь ограниченно владеет магией, вот этот орган транслирует ауру. Зрение великолепное, слуха нет, метаболизм может ускоряться. Мозгов как таковых нет, это стайная тварь, может жить сама по себе, люди для питания ей не нужны. Я бы не сказал, что эта тварь обочины, мутант это, живая тварь, мутировавшая при прокладке дороги. Очень хорошо, снова захлопала в ладоши преподаватель. Зачет, Добромир торжественно улыбнулся, и третьим стилетом пробил умирающей птице голову. Следующим была Дарина Бельская, и ей досталась короткая, длиной не больше полутора метров, и толстая змея о шести ногах и с тупорылой пастью, и на ней все пошло наперекосяк. Дарина занесла руку со стилетом, и с силой опустила вниз. Змея извернулась на столе, избегнув неловкого удара, махнула хвостом, Дарина отскочила с визгом, оставив стилет торчать в столе. Недоучка. Змея свернулась кольцом, и резко распрямилась в прыжке. Башка змеи тараном ударила в грудь Казимира. Вспыхнула защита, биомех создал короткое защитное поле, по которому клацнули неслабые зубки. Защита спасла от укуса, не от инерции удара. Казимир отлетел на пару метров назад, впечатался в шкаф и сполз по нему вниз, кашляя и держась за грудь. Тварь встала на две задние лапы, широко распахнула пасть, зашипела и рванулась вслед за Казимиром. На вторую попытку не получилось, наша преподавательница впечатала изящный каблучок в кончик хвоста твари. Змея растянулась на полу, заскребла лапами, пытаясь освободиться, и вновь оказалась на лабораторном столе. Вторая попытка, предложила биологичка Дарине. Та замотала головой, побледнев как полотно. «Позвольте мне», попросилась Рогнеда. «Прошу». Змея почуяла свободу, попыталась встать, да не получилось. Тихая скромная девушка проткнула ее стилетом в районе головы. «Это живая тварь, настоящая», непринужденно произнесла Рогнеда. «Ничего магического в ней нет и не было никогда. Даже не клон, обычное живое существо. Умное, не хищник. Нервная система несет следы древних доработок. Вероятно, произошло от брошенных бятихов. Питается растительной пищей, не пренебрегает мясом, живет в степной местности». «Зачет», одобрила преподаватель. «Следующий». Из всей группы с первого раза сдали только мы четверо, остальные отправились на пересдачу. А Яромира тварь умудрилась куснуть за ляжку, и ему теперь предстояло пересдавать обращение с оружием. «Опасный у нас ученик», задумчиво произнес Мира. «Что такое? Все били насмерть, а он как специально, хотел помучить. Два удара, тварь жива, он сканирует, вкладывая куда больше энергии, чем необходимо, и добивал не сразу. Ну, красовался, я же говорил». Из таких самые мерзкие жрецы получаются. Мирослав, подожди. На выходе из института меня догнал Добромир. Да, я, это, занимаюсь, все хорошо. Тренер моими успехами доволен. Это хорошо. А что дальше? Я задумался. А в самом деле, что с ним дальше-то делать? Вот о чем надо думать. Готовься, сказал я. Пока ты слаб, я в рукопашной против инструктора стою 2 минуты. Похвастался Добромир. И энергией бить научился. Я, этого пока мало, отрезал я. А ты возьмешь меня с собой на рутинику? Откуда ты знаешь про миссию? Спросил я. Это уже все знают. Знаешь, что убивает рыбу? Что? Открытый рот. Оставив задумчивого Добромира, отправился сдавать зачет по механике. Сессию я закрыл. Сдал биологию, механику и математику. Получил отметку о присутствии на уроках этики. Остальные предметы мне проставил Владимир. А если кто-то решит проверить мои знания, задал я давно мучивший меня вопрос. Кто? Удивился Владимир. Кто решится-то? Усомниться в оценке? Значит, усомниться в гранд-леди? Понимаешь? Поверь, я тебя на совесть учу. Сравни то, что умеешь ты, и то, что умеют твои сокурсники. И поймешь, на стене возле учебного отдела висели списки на летнюю практику. В списке 30 незнакомых людей, на второй сверху строчке красуется Снежана Милорадович, где-то внизу и мое имя, фамилия, с припиской в распоряжении. Отметил учебный лист у милой девушки-секретарши. Та шлепнула мне печать «Сдано». 2 курса и забрала лист в архив, а взамен выдала мне другой листок. «Что это?» «Предписание на практику», — ответила девушка. «Отправление через неделю. Ознакомьтесь». Важная бумага сообщала, что Мирославу Тригард надлежит прибыть такого-то числа в такое-то время на стоянку, откуда отправляется рейсовый автобус до мира Рутеника, имея в руках сие предписание. 2 места для личных слуг, место для багажа. Подписи печать ученого совета, рядом подписи печать Гранд Леди Джилит. Срок отправления через неделю. С этими новостями отправился домой, обрадовать девушек. Возьму отпуск, решила Кира. Я там все равно приходящий инструктор. Я бы осталась ожидать вас в городе, господин. Застенчиво сказала Мила. Должен же кто-то приглядывать за жильем? Должен, наверное. Но у меня 2 места для слуг за подписью Гранд Леди. Намек более чем понятен. «Мила, я тебя одну не оставлю», — сказал я. «Кто знает, что ты тут натворишь?» «Да, господин», — склонила голову Сирена. «А за квартирой Наташа присмотрит, ключи у нее есть». Подвел итог разговора я. Мила надула губки, показывая всем, как она расстроена и какое жестокое решение я принял. И вдруг ее глаза блеснули радостью. «Господин, мне нужно собраться в путешествие», — вкратчиво заговорила Сирена, улыбаясь своей милой беспомощной улыбкой. «Рутеника — холодный мир. Сколько? 1000 золотых хватит», — застенчиво сказала Мила. 500, — отрезал я. «Кира, тебе столько же, купите все, что необходимо». Девушки переглянулись. «Спасибо, господин», — сказали они хором. «Самки договорились». Препод по этике на мою просьбу об индивидуальном занятии отнесся спокойно. Ко мне уже подходили несколько человек по тому же вопросу. Думаю, что объединить вас в группу будет хорошим решением. Вы не против?